921. Матерь Агни-йоги. Поддержку во всем, что ведет к власти над собою, и нужные силы пошлю. Борьба трудна необычайно, не знают ее те, кто ни к чему не стремится. Но победитель духа вызывает на себя силы стихий для победы над ними. Значение желанной победы глубоко и плодоносно следствиями. Потому устремимся к полной победе над тем, что еще живо в нас от ветхого человека, ибо должен он быть побежден.